пока предварительный. Уточняем еще. Перебейнос сунул в руки Сережкину лист с длинным перечнем украденных вещей. Старшина отметил несколько кусков крепдышина и драпа, беличью шубу, костюмы. «В магазине не убрано еще?» — спросил он Конькова. «Нет еще. Все так оставлено», — ответил лейтенант. Сережкин вошел в магазин. Там был относительный порядок. На прилавке стояла керосиновая лампа, чуть поодаль распитая бутылка коньяку, а рядом банка недоеденных рыбных консервов. Видно было, что воры действовали наверняка и не торопились, даже за успех выпили и нагло выставили на показ пустую бутылку и консервы. Сережкин осмотрел бутылку и банку, нет ли следов пальцев. Нет, все было тщательно обтерто. «Опытные», — отметил про себя старшина. Затем он осмотрел замки. Было ясно, что они открыты ключами, а потом для виду помяты. Теперь эти ключи лежали на столе перед следователем как вещественное доказательство. Усков вынул их из кармана. Это были единственные ключи. Других таких не было, по крайней мере, в селе. Усков отрицал всякую причастность к воровству. На вопрос, откуда же у воров ключи взялись, ответил: «Не могу знать». «Кто же мог обокрасть магазин?» — ломал голову Сережкин. «Неужели Усков? Неужели он меня так ловко обманул? Да нет, не может быть». Возражал он сам себе. Чутье человека, привыкшего разгадывать повадки преступника, отрицало эту возможность. «Ну, кто же? Если Рябой с Варлашкиным, то откуда у них ключи? А может, кто еще в сговоре с Усковым?» Снова сомневался он. «Ну, вот и разберись тут. Но разбираться надо». С особой силой почуял это Сережкин, когда следователь Перебейнос, закончив составлять протокол, сказал Ускову: «Ну, а вас, дорогой хороший, придется взять с собой. Расскажите нам, что и как, и поподробнее, чтоб сговору не было с сообщниками», — шепнул Сережкину Коньков. Усков робко посмотрел в смоляные выпуклые глаза Перебейноса и, сутулившись, покорно сказал: «Ну что ж, раз надо, я пойду. Ты уж, Василий Фокич, извини, что я тебя попрошу, кроме некого, не дай пропасть за даром, а?» Растерянно и жалобно, глядя на Сережкина, попросил Усков. «А ты что, чудак? Ты не того, тебя держать не станут. Допрос только снимут. Сам понимаешь, без этого нельзя», — утешал старшина Ускова. «Да-да, как же понимаю», — тупо глядя в землю, отвечал Усков. Пока поджидали колхозный грузовик, чтобы доехать до переправы, оперуполномоченный Коньков говорил Сережкину с плохо скрываемой иронией о том, как они с Перебейносом определили возможного вора. Рассказывая, Коньков поминутно поднимался на носки и покачивался, словно от дуновения ветра. Тоненький, аккуратно затянутый в темно-синий китель, с мягкими белокурыми волосами, выбившимися из-под фуражки, он рядом с массивным и прочно стоящим на земле Сережкиным казался хрупкой фарфоровой статуэткой. «Неспокойно у тебя, Василий Фокич, неспокойно», — говорил, покачиваясь на носках Коньков. — «Сплавщики хулиганят на селе, по собакам стреляют. Этим шумом пользуются ловкачи и лезут в магазин. А ты, мой друг, в это время по тайге разгуливаешь с вероятным сообщником вора». — «Кто украл, это еще вопрос», — угрюмо сказал Сережкин. — «Вопрос, которого не разрешите вы», — продекламировал Коньков, любивший щеголять цитатами.